Глава сороковая. Постукивание поезда убаюкивало, но она не спала. Спать на публике — дурной вкус. Она пообещала себе, что просто закроет глаза и немного подремлет. Беатрис Моралес не понимала, почему в последнее время чувствует себя такой усталой. Возможно, постоянные поездки в Монтерей начали тяготить новоявленную бабушку. Обе дочери вышли замуж. Беатрис радовалась, что больше не обязана мотаться в Монтерей, чтобы присматривать за ними, когда те ходили в невестах. Она понимала, что поездки не закончатся, что она и дальше будет ездить туда-сюда, чтобы побыть с внуками, но чувство, с которым она каждый раз садилась в монтерейский поезд, раскаиваясь в душе, что покидает свое дежурство у родного очага, отличалось от того, с которым она возвращалась в Линарес и принадлежащий ей дом. Дни мелькали быстро, как трепет ресниц. Дочери выросли и зажили своей собственной жизнью. Да и в Линаресе все изменилось. Ничто не препятствовало свадьбе Кармен, а чуть позже и Консуэла, которая вышла замуж за Мигеля Домингеса, младшего брата Антонио. Жаль, что мать обоих женихов скончалась, так и не увидев сыновей женатыми. Но ничего не поделаешь. Из-за кончины свекрови обе церемонии были сдержаны и строги. Их отличали достоинство и изысканная простота. Беатрис была убеждена, что гости вернулись в Монтерей с наилучшими впечатлениями от Линареса, тем более, что обе свадьбы были организованы в период местных праздников. Свадьба Кармен пришлась аккурат на августовскую ярмарку в Вильесеке, а свадьба Консуэла полутора годами позже — на пасхальную неделю. Ее сыграли после бала на Великую Субботу. Далеко в прошлом остались те времена, когда Беатрис казалось, что праздники уже не вернутся в Линарес, и она сочла своим долгом вернуть их, чтобы девочки застали традиции, обогащавшие жизнь многих поколений. Традиционные празднества вернулись в Линарес, но дочери к этому времени жили в Монтерее. Иногда они приезжали погостить и поучаствовать в торжествах, когда-нибудь они привезут и детей, но праздники оставались им чуждыми. Их девичество протекало без них. Для дочерей они были не более чем данью традиции, частью воспоминаний о родном городе и маме, которая вкладывала столько сил, чтобы любое торжество проходило по всем правилам. Дочерям казалось провинциальным вздором обязательный траур с отменой мероприятий, которые жители Линареса соблюдали в Великий пост, с нетерпением ожидая бала Великой Субботы, когда высшее общество облачалось в одежды весенних расцветок и бальные туфельки. Беатрис частенько охватывала тоска по девочкам, которыми они были когда-то и могли бы стать в будущем, если бы история повернулась иначе. Однако Кармен и Консуэла были счастливы в Монтерее с мужьями и детьми, которые уже родились и вскоре родятся. Кармен только что объявила, что ждет второго, а Консуэла была на четвертом месяце беременности первенцем. Оставалось тайной, какая мать выйдет из Консуэла. Беатрис ни разу не замечала в дочери проявления материнского инстинкта или хотя бы нежности, которую всякая женщина испытывает к ребенку, пусть и к чужому. Даже ожидая ребенка и все время находясь вблизи маленького племянника, ее волновало исключительно то же, что раньше — подружки, книжки, ну и, разумеется, муж. Беатрис надеялась, что когда Консуэла разрешится от бремени, все пойдет по-другому. Зато из Кармен получилась на удивление терпеливая мать. Первый ребенок, мальчик, вокруг которого полностью сосредоточилась вся ее жизнь, в свои 6 месяцев был очень беспокойным и страдал коликами, отчего почти не спал. Приезжая к ней погостить, Беатрис становилась свидетелем свистопляски, которую малыш устраивал нянькам, и втайне радовалась, что для нее это время осталось в прошлом. Она с досадой признавала, что ей не хватает энергии бегать за внуком, о чем она мечтала поначалу. В последнее же время она чувствовала себя настолько усталой, что, оказавшись в Монтерее, просила, чтобы ей оставляли малыша только после ужина, выкупанного и усталого от дневной беготни. Тогда у них хватало взаимного терпения посидеть, обнявшись в кресле-качалке, пока оба не уснут от утомления. Ее жизнь проходила в Линаресе рядом с Франциско. С некоторых пор тот был настолько захвачен новой апельсиновой плантацией, не говоря уже о ранчо, что невозможно было вытащить его в Монтерей, как прежде. Даже ради внуков он не желал ездить к дочерям слишком часто. «Это внуки должны приезжать в Линарес, чтобы навестить бабушку и дедушку», — отшучивался он. Странно. Будучи в Линаресе, она скучала по дочкам и волновалась за внуков. Стоило же переместиться в Монтере, она принималась так же, если не больше, скучать по близким, оставшимся в Линаросе. Ей казалось, что она живет какой-то половинчатой жизнью. Как ни старайся, всегда чего-то не хватает. Беатрис чувствовала себя скверно всякий раз, прощаясь с дочерьми, но еще хуже ей становилось, когда она уезжала от Франциско. Соглашаясь отправиться вместе с Беатрис в Монтерей или же неохотно прощаясь с ней на вокзале, ее мать, Донья Синфороса, повторяла одно и то же. «Дочка, твое место рядом с мужем». Как бы ни злилась Беатрис, слыша эти слова, приходилось признать, что так оно и есть. После 3 месяцев изгнаний, во времена испанки, она поняла, что от жизни всего можно ждать. Садясь в поезд, который возил ее прочь от Линареса и Франциско, она испытывала горькое чувство, что и в ее отсутствии обстоятельства изменятся, и она останется снаружи, как чужак в собственном доме или поберушка, которая заглядывает в дом сквозь щелку в запертых ставнях. Она боялась, что вдали друг от друга оба изменятся, причем по-разному, и больше уже никогда не встретятся, что в один прекрасный день посмотрят друг на друга и не узнают ни голоса, ни взгляда, ни мысли, ни телесного тепла в постели. Вот почему Беатрис не любила ездить в Монтерей, а бывала там все реже и реже. Она знала, что ничем не поможет мужу в работе, которая в последнее время захватила его целиком. Она полагала, единственное, что она может для него сделать, ждать дома и встречать по вечерам, вместе ужинать, ложиться в постель, прижавшись как можно крепче, чтобы он чувствовал ее тепло и вместе с ней забыл о дневных хлопотах и беспокойствах, которых на самом деле было куда больше, чем он ей рассказывал. Перемены, которые за последнее время претерпела их жизнь, давались Франциско непросто, хотя все они случились по его воле. Все началось в день помолвки Кармен и Антонио, когда Симонопио явился на празднество со своим загадочным подношением, а Беатрис осталась с гостями, ожидая, что Франциско вскоре закончит свои дела и вернется к праздничному столу. Проходили минуты, но ни он, ни Симонопио не появлялись, так что Беатрис начала беспокоиться. А главное, ей было нечем оправдать странное и отчасти скандальное поведение супруга. Проследовав дом, она обнаружила Франциско в кабинете. Он писал деловые письма, которые Мартину предстояло отнести на почту, чтобы отправить телеграммы. «Что ты делаешь, Франциско? У нас же гости». «Я знаю. Но они подождут, а я тороплюсь». «И куда же ты торопишься?» «Одержать верх над реформой». Ответ озадачил Беатрис еще больше. Как могут обычные цветки так захватить ее мужа, да еще обхитрить федеральный закон? В тот момент у нее не было возможности вытянуть из него больше информации, потому что Франциско вернулся к своим письмам и больше не обращал на нее внимания. Она ушла прочь, задыхаясь от гнева и недоумения. Разумеется, выйдя к гостям, она пуще прежнего принялась извиняться. Франциско просит прощения. Ему сообщили о несчастном случае на одном из его ранчо, но праздник продолжается. После заочного прощания с хозяином вечеринка пошла своим ходом. Больше всего покидать гостеприимный дом не хотелось новому отцу Педро, который то и дело интересовался у Беатрис, когда же, наконец, вернется ее супруг. «Не знаю, святой отец. Этого человека лучше лишний раз не трогать», — ответила она, внезапно дав волю досаде. Часы тянулись бесконечно. Обед плавно перешел в полдник, а затем и в импровизированный ужин. Когда стемнело, компания переместилась в гостиную, после гостиной в столовую, поскольку все вновь проголодались и с удовольствием поглощали разогретые остатки обеда. Им предстояло встретиться на следующий день. Все получили приглашение на пикник во Флориде. «Не знаю, поедет ли с нами Франциско. Сельское хозяйство иногда захватывает его целиком». Она как в воду смотрела, заранее принеся извинения. Вечером Франциско объявил, что на следующий день отправится в Ларедо, где проведет несколько дней, готовясь к поездке в Калифорнию, куда поедет поездом из Сан-Антонио, штат Техас. «Зачем тебе туда?» — спросила Беатрис мужа. «За апельсиновыми деревьями», — ответил Франциско. Неожиданная активность мужа с его несвоевременными решениями и внезапными действиями, которая противоречила всему тому, чем Франциско был раньше, последовательным консервативным сторонником патриархальных законов, сбила ее с толку, но в итоге она взяла себя в руки и внимательно его выслушала. Через некоторое время она признала, что муж в самом деле был прав. Как прав он был, купив дом и вложив средства в землю в Монтерее или в своем диковатом, но в итоге очень разумном решении приобрести трактор. Беатрис выслушивала мужа, не выражая сомнений и задавая лишние точные и разумные вопросы, однако для этого ей требовалась недюжинная сила воли. Она старательно удерживала в себе то, о чем хотела спросить в лоб: «На что мы будем жить, пока на твоих деревьях не созреют первые апельсины?» Франциско сообщил ей о поистине судьбоносном решении. Апельсиновые деревья он собирается покупать в несколько этапов. Это серьезное вложение. Еще одно серьезное вложение. Постепенно он уничтожит на своих землях посадки сахарного тростника. Беатрис испуганно ахнула, но он спокойно продолжил. «Не забывай, в этом году предстоит высаживать весь тростник заново, но с меня довольно. Больше я связываться с ним не желаю. Апельсины обеспечат нас плодами на десятилетие. Вот увидишь». Действительно, сахарный тростник приходилось обновлять каждые 3 года, и в этом году его срок на плантациях истекал. Больше семья Моралесов не будет заниматься его производством. Беатрис покорно выслушала новость, но сердце ее сжалось от печали. Всю свою жизнь она прожила в окружении сахарного тростника. Вся ее семья, отец, а теперь братья, выращивали его на своих плантациях. Она выросла среди его зеленых сочных стеблей, которые покрывали собой всю землю до горизонта. По ночам шелест тростника сливался с шепотом ветра, перебиравшего бесчисленные зеленые побеги. Просыпаясь в ветреные дни, она видела, как тростник волнуется, подобно бушующему зеленому морю, а когда ветер немного стихал, он был подобен озерной глади. Как засыпать без этого немолчного бормотания? Как выглядывать по утрам из окна и видеть, что пейзаж всей ее жизни больше не существует? Франциско не ограничивался уничтожением сахарных плантаций. Он заявил, что в этом же году посадит на пустующих землях апельсиновые деревья, по крайней мере, попытается. «В таком случае тебе придется закупить 100 деревьев», — сдержанно заметила Беатрис. «Не 100, а 1000, причем прямо в этом году. Постепенно я буду покупать их все больше, пока не засажу все наши земли». «А как же маис?» Плантации маиса Франциско до появления первых апельсинов решил оставить. Он не настолько безумен, чтобы полностью лишить себя средств к существованию. Но рано или поздно придется отказаться и от них, Беатрис. Наши поля постепенно изменятся. Это займет примерно 10 лет. И хотя оставалось еще много нетронутой земли, привычный пейзаж действительно начал меняться. И у прежней Беатрис, той, которая боялась перемен, кожа временами покрывалась мурашками. Зато новая Беатрис, современная модница, которая носила платье выше щиколотки, как говорится, меньше ткани, меньше расходов, безоговорочно поддерживала мужа. Она пыталась увидеть светлую сторону перемен. По крайней мере, время от времени у них дома будет много ароматнейших цветов, если все сложится благополучно. Через месяц после помолвки Кармен Франциско и Симонопио вернулись с 2 вагонами, груженными молоденькими апельсиновыми деревьями, с комьями земли. «Это безумие», — отговаривали его соседи. «Ты даже не знаешь, будут ли они плодоносить. Неужели ты и вправду собрался уничтожить весь тростник, а затем и маис? Что бы сказал твой отец, Франциско?» «Что мир принадлежит живым, вот что он бы сказал». Беатрис подозревала, что на самом деле Франциско и сам опасался, не ворочается ли отец в могиле, узнав о таком скоропалительном решении, однако мысли не допускала, что это его остановит. Она признавала его правоту. Не имеет смысла цепляться за старые обычаи, идущие вразрез с новым миром. Очередная революция, особенная, бескровная, обрушилась на его земли. Тем не менее, уснуть по ночам Франциско было непросто, потому что сон его напрямую зависел от убаюкивающего шепота отжившего прошлого. Пути назад не было. Апельсиновые деревья, как и предсказывал Франциско, мигом укоренились на Линаресской земле. И хотя в первый год они не цвели, тем более не плодоносили и запросто могли не приносить урожай в течение 3 лет, на следующий год многие, включая братьев Беатрис, подавшись убедительным доводам Франциско, подумывали, не заняться ли им тоже выращиванием апельсинов. Когда же Франциско приказал закупить саженцы самых разных видов апельсиновых деревьев, многие последовали его примеру. Оставались те, кто упорно держался за старое. Кому-то не хватало средств, кто-то отказывался принимать всерьез фруктовые деревья, которые прежде росли лишь в саду перед домом, Когда же в Конституции опубликовали свежее приложение к аграрной реформе, любая земля, засаженная плодовыми деревьями, освобождается от принудительного отчуждения, смирились даже самые недоверчивые. Но с какой стати плодовые деревья освобождают от отчуждения, а тростник нет? Об этом поправка умалчивала. Впрочем, очень скоро все выяснилось само собой. Генерал Плутарко Элиас Кальес не так давно приобрел имение Солидад де Монта неподалеку от города Хенераль Теран и отныне целиком посвятил себя выращиванию апельсинов. Франциско отмечал про себя, но никому не жаловался на бесстыдство политиков, принимавших те или иные законы в свою пользу. Ему доставляло удовольствие мысль, что он на шаг впереди всех правительственных планов, и если кого-то в Линаросе этот закон спасал от потери имущества, тем лучше. По-прежнему занимаясь скотоводческим ранчо и сожалея о том, что земля в Тамаулипасе непригодна для выращивания фруктов, Франциско целиком отдался изучению всего, связанного с апельсинами. Он с головой погрузился в книги, купленные в Калифорнии. Приказав уничтожить остатки сахарного тростника, он лично измерял расстояние между ямками, выкопанными для посадки апельсинов, а затем осматривал каждое дерево, посаженное его пионами. Домой возвращался затемно, направлялся прямиком в ванную, чтобы смыть прилипшую к потному телу землю, а после ужина снова погружался в работу, изучая, как правильно прививать побеги сладкого апельсина, которые очень скоро должны были превратиться в полноценные деревья. Он не хотел покупать их у другого производителя. Впервые за долгое время Беатрис видела Франциско по-настоящему захваченным работой. Это были хорошие дни. Муж верил в то, что избрал правильный путь для спасения своей собственности. Она бы хотела, чтобы так продолжалось и дальше, но мечты есть мечты. Франциско не были свойственны высокомерие и самонадеянность, заставлявшие думать, что решение всех проблем заключается в резкой смене направления деятельности. Франциско был реалистом. Случалось, им вновь овладевала печаль. Сторонники аграрной реформы по-прежнему рыскали по округе, и за то время, пока он реализовывал свои дорогостоящие проекты, ему так и не удалось обезопасить имущество семьи. Он знал, что на это уйдут годы. Как-то ночью, лежа под простынями, он сказал: «Такое впечатление, что я участвую в забеге, который пока выигрываю. Но путь не близкий и очень тяжелый. Чувствую, как мне наступают на пятки. И, честно говоря, я устал». «Раз устал, я буду тебе помогать».